Глава 12. «Не верю, что он уговорил тебя подержать у себя собаку», — сказала я, покачав головой. Трентон растянулся у меня на диване и прикрыл глаза рукой. «Всего на пару дней. В воскресенье Трэвис устраивает для Эбби вечеринку-сюрприз, тогда и подарит щенка. Он вообще-то довольно милый. Я буду по нему скучать». «Ты дал ему кличку?» «Нет», — сказал Трентон, состроив рожицу. «Ладно, я все-таки назвал его. Но Эбби даст щенку другое имя, поэтому эта кличка временная. Я ему уже все объяснил». «Поделишься?» — я усмехнулась. «Нет, это не постоянное имя». «Все равно скажи». Трентон улыбнулся, но руку с глаз не убрал. «Жулик». «Жулик?» «Он крадет у отца носки и прячет их. Поэтому он мелкий мошенник». «Мне нравится», — сказала я. «Скоро день рождения и у Рейган. Нужно найти для нее подарок. Это всегда дается мне с трудом». «Подари ей маячок GPS на ключи». «Неплохая мысль. А когда твой день рождения?» Трентон улыбнулся. 4 июля». «Врешь». «Нет, я тебе не вру». «Твое настоящее имя Янки Дудл?» 4 июля. День независимости США. Янки Дудл. Американская национальная песня. Была одним из первых гимнов в США. «Так меня еще не обзывали», — ошарашенно сказал он. «Не спросишь, когда мой?» «Я и так знаю». «Не знаешь». 6 мая», — без промедления ответил он. Мои брови взметнулись. «Камелия, я с 4 класса это знаю». «Как ты запомнил?» «Твои бабушка и дедушка присылали тебе шарики каждый год в один и тот же день. И так до выпуска». Я предалась приятным воспоминаниям. «Да, столько шариков, сколько мне было лет. В последнем классе пришлось заталкивать в Смурфика 18 шариков. Как же я скучаю по бабушке и дедушке». Вдруг я очнулась от воспоминаний. «Минутку, ты все-таки врешь мне. Разве день рождения Трэвиса не в день дурака?» «Да, 1 апреля». «А твой в день независимости?» «Ага, у Томаса в день Святого Патрика». 17 марта». «А близнецы родились 1 января». «Какой же ты врун! У Тейлора и Тайлера день рождения в марте. В прошлом году они отмечали в Реде». «Нет, это Томас родился в марте. Они пришли отметить вместе с ним и сказали, что это их день рождения, чтобы получить бесплатную выпивку». Я сердито глянула на него. «Клянусь!» — усмехнулся он. «Мэддоксам нельзя верить». «Я могу и обидеться». «Время идти на работу». Я взглянула на часы. «Пора отправляться». Трентон сел на диване и поставил локти на колени. «Трудно каждый вечер приходить к тебе в Ред, а потом весь день работать. Выматывает». «А кто сказал, что ты обязан это делать?» «Никто меня не заставляет. Мне так хочется самому». Я не сдержала улыбки. «А ты попробуй поработать всю ночь в Реде, а потом еще весь день». «Прекрати жаловаться, каприза», — подшутил Трентон. Я свела кулаки вместе. «Я же куколка». Кто-то постучал в дверь. Я нахмурилась, посмотрела на Трентона, затем подошла ко входу и глянула в глазок. За дверью стоял парень приблизительно моего возраста, с огромными глазами, безупречно уложенной прической и такими идеальными чертами лица, будто он сошел со страниц каталога «Банана Репаблик». «Банана Репаблик» — американский бренд одежды, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. На нем была рубашка «Оксфорд» мятного цвета, джинсы и мокасины. Лицо парня показалось мне знакомым, но я никак не могла вспомнить его, поэтому слегка приоткрыла дверь, не убирая цепочку. «Привет», — сказал парень и нервно усмехнулся. «Чем могу помочь?» Он подался вперед и положил ладонь на грудь. «Я Паркер. Моя подруга Эмбер Дженнингс живет с тобой по соседству. Я увидел, как вчера ты возвращалась домой, и подумал, не хотела бы ты...» Звякнула цепочка, и Трентон распахнул дверь на полную. «Ой», — сказал Паркер, — «а может и нет». «Может и нет!» — рявкнул Трентон. «Проваливай отсюда, Паркер!» «Хорошего вам дня!» Трентон коротко кивнул, и я захлопнула дверь. Недаром он показался мне знакомым. За стенами Реда люди выглядят иначе. Трентон фыркнул. Я этого мерзавца еще со старших классов терпеть не могу. В старших классах вы почти не знали друг друга. Он состоял в местном клубе. Его родители владеют итальянским рестораном в центре города. И что? Не хочу, чтобы он слонялся здесь, сказал Трентон. Такие парни, как он, считают, что законы им не писаны. Какие законы? Уважение. Вот в чем дело, спросила я, махнув в сторону двери. О чем ты? О той нелепой сцене, что ты устроил. Трентон нервно переместился с ноги на ногу. Он собирался пригласить тебя на свидание, крикнул он. И что? Трентон нахмурился. Да он же негодяй. И что? Мне не хотелось, чтобы он это сделал. Я и сама могу отшить парня. Просто ты хотел запугать его, чтобы он снова здесь не показывался. Он следил за тобой, когда ты утром возвращалась в квартиру. Прямо-таки хищник. Прости меня. Черт тебя дери, я всего лишь хотел показать ему, что у тебя тут парень. Я скрестила руки. Так вот, в чем дело? Да. И ты не пытался избавиться от соперника? Трентон обиженно поморщился. Будто у меня могут быть соперники. И, конечно же, не чертов Паркер Хейс. Я прищурилась. Ты прав, ведь мы всего лишь друзья. Боже, Кэмми, да знаю я. Сколько раз можно тыкать мне этим в лицо? Я округлила глаза. Ничего себе. Тыкать в лицо? Ладно. Трентон раздраженно усмехнулся. Разве ты не знаешь? Да все вокруг, черт побери, уже знают. Я знаю, но пытаюсь ничего не усложнять. Трентон приблизился ко мне на шаг. Все уже и так сложно. Все просто, банально просто, как черное и белое. Трентон схватил меня за плечи и запечатлел на моих губах поцелуй. От потрясения я напряглась и приготовилась к сопротивлению. Но вдруг мои губы расслабились, как и все тело. Мое дыхание участилось, а сердце билось так сильно, что, наверное, Трентон мог услышать его стук. Теплый язык скользнул между моих губ, а руки опустились на талию, впиваясь пальцами в кожу. Трентон прижался ко мне бедрами, не переставая целовать меня, и перед тем, как отстраниться, слегка пососал мою нижнюю губу. Вот теперь все сложно. Он схватил ключи и захлопнул за собой дверь. Я дотянулась до дверной ручки и оперлась на руку, чтобы не упасть. Меня еще никогда так не целовали, и что-то подсказывало, что это еще не самый лучший поцелуй Трентона Мэддокса. От движения его языка могла закружиться голова, даже зная, что он собирается поцеловать меня. Под кожей на его руках перекатились мускулы, когда он притянул меня к себе, так сильно, будто ему было меня мало. Однако он полностью контролировал себя, что выдавало в нем опытного любовника. Мой пульс участился, сотрясая все тело. Опустошенная и беззащитная, я лишилась дара речи. Странно было находиться в квартире одной, когда еще 30 секунд назад я переживала лучший поцелуй в своей жизни. Мои бедра напряглись при одном воспоминании о нем. Все еще тяжело дыша, я взглянула на кухонные часы. Трентон заехал ко мне перед работой, значит, теперь он направлялся в Скиндип. Я бы должна была уже сидеть в Смурфике и тоже ехать туда, но вряд ли я могла это сделать. Во-первых, я буду испытывать неловкость. Во-вторых, я только что изменила Ти-Джею. Зачем какому-либо парню, особенно Трентону, нужна обманщица? Все это время мы проводили рядом друг с другом. Теперь же я испытывала угрызение совести, потому что не заехала ему кулаком в нос, когда его губы коснулись моих. Он был прав. Сейчас он настолько все усложнил, что больше мы не сможем притворяться друзьями. Не после этого поцелуя и прикосновений, и тех чувств, что они вызвали во мне. Я достала из заднего кармана мобильник и набрала номер. «Скиндип», — ответила Хейзел. «Привет, это Кэмми. Я сегодня не приеду». «Ты заболела?» «Нет, все сложнее. Очень и очень сложно». «Ясно. Никаких проблем, но, конечно, это отстой. По воскресеньям такая скукотища, а теперь и того хуже». «Прости, Хейзел, «Не беспокойся, я передам Кэллу». «Спасибо», — сказала я. «Надеюсь, он не уволит меня за то, что так быстро взяла отгул». «По правде говоря», — вздохнула Хейзел, «по воскресеньям не так уж много дел для секретаря. Он ничего не скажет». «Ладно, увидимся потом», — сказала я. Я обулась, взяла сумочку и отправилась на смурфики в Ред. На парковке одиноко стоял черный ягуар XKR Хэнка. Я припарковалась рядом, оставив между автомобилями достаточно места, закуталась в пальто и пересекла стоянку. Из колонок доносились песни Квин, а Хэнк лежал на столешнице восточного бара и пялился в потолок. «Ты что делаешь, сумасшедший?» — спросила я. «Расслабляюсь перед приходом Джори. Сегодня предложу ей переехать ко мне». Мои брови удивленно взметнулись. «Серьезно? Поздравляю! Хэнк, это ведь классно!» Он сел и вздохнул. «Только если она ответит «да». А что по этому поводу скажет твоя бывшая?» «Я разговаривал с Вики в пятницу. Она не имеет ничего против. Джори отлично ладит с мальчиками». «Ух ты!» — проговорила я, делая глубокий вдох. Затем я присела рядом с Хэнком на барный стул. «Ответственный шаг». «А что, если она скажет «нет»?» — спросил он. В его голосе появилась неуверенность, которую я раньше за ним не замечала. «Ты что-нибудь придумаешь?» «А что, если она скажет «нет» и отошьет меня?» Я медленно кивнула. «Будет хреново». Он соскочил с бара. «Мне нужно выпить». «И мне». Хэнк налил виски в два стакана и пододвинул один ко мне. Я выпила и нахмурилась. «Ого, что это?» «Волшебный эликсир», — сказал он, тоже делая глоток. «Кэмми, я люблю ее. Не знаю, что буду делать, если она скажет «нет». «Она тоже тебя любит», — проговорила я. «Думай об этом». «А ты почему пьешь?» — Хэнк изогнул брови. «Я изменила Ти-Джею». «Когда?» «Полчаса назад». Глаза Хэнка на секунду расширились. «С кем?» Я замешкалась, прежде чем ответить. «С Трентом». Его глаза вновь округлились, и он пробормотал что-то по-итальянски. «Да, именно то, что ты сказал». Я сделала еще глоток, опустошая стакан. Зазвонил мой мобильник, я перевернула его. Это был Трентон. «Алло?» «Хейзел сказала, что тебя не будет. Ты в порядке?» «Ты заболела?» «Нет». «Тогда почему не выходишь на работу?» «Мне будет чертовски неловко». «Из-за того, что я поцеловал тебя?» — возмущенно спросил он. Вдалеке я услышала голос Хейзел. «Ты ее поцеловал?» — завизжала она. «Ах ты засра! Ты все усложнил. Не жалуйся теперь», — сказала я. «Какое, черт побери, имеет значение то, что я тебя поцеловал?» «Такое! У меня есть парень!» — прокричала я в телефон. «Да он разве заметит? Ты с ним уже неделю не общалась». «Не твое дело». «Неправда. Ты мое дело». «Да пошел ты». «Пошла ты», — крикнул он в ответ. Некоторое время мы оба молчали. Потом Трентон заговорил. «Я заеду к тебе после работы». «Нет», — сказала я, потирая виски. «Трент, ты все испортил. Теперь все очень непросто». «Не пари горячку, все по-прежнему», — сказал он. «Разница лишь в том, что теперь ты знаешь, как я офигенно целуюсь». Я не смогла сдержать улыбки. «Обещаю не нападать на тебя внезапно», — сказал он. «Мне лишь хочется тебя увидеть». По правде говоря, я привыкла, что он постоянно рядом со мной. Но если мы и впредь будем проводить столько времени вместе, нужно завершить отношения с Ти-Джеем. Однако я сомневалась, что хочу этого. «Нет», — сказала я и повесила трубку. Телефон снова зазвонил. «Алло?» «Ты только что меня вырубила?» — раздраженно спросил Трентон. «Да». «Зачем?» «Затем, что я все сказала». «И ты не можешь сказать «пока»?» «Пока». «Подожди». «Вот поэтому я отключилась. Я знала, что ты не дашь мне сказать «пока». Ты правда собираешься вырвать меня из своей жизни из-за какого-то поцелуя?» «Какого-то? Разве так все было?» — спросила я. Трентон затих. «Я думал, да». Я снова повесила трубку. Он больше не перезвонил. Хэнк встал напротив меня, и мы выпили, чтобы заглушить свои проблемы. Прикончили одну бутылку, и Хэнк открыл следующую. Мы уже смеялись и дурачились, когда пришла Джори. Хэнк попробовал притвориться трезвым, но тщетно. «Привет, любовь моя», — сказал он. «Привет», — с улыбкой ответила Джори. Девушка обняла его, и он обвил вокруг нее руки, приглаживая длинные жемчужные волосы. Джори внимательно посмотрела на каждого из нас и пришла к очевидному выводу. «Так вы здесь давно зависаете? Залезли в заначку, что ли?» Хэнк широко улыбнулся, раскачиваясь вперед-назад. «Малышка, я хотел...» «Хэнк!» — прервала его я и слегка покачала головой, прежде чем Джори могла увидеть. Девушка обернулась, и я улыбнулась ей. «И что вы тут двое затевали?» — спросила она. «Полторы бутылки», — усмехнулся над своей шуткой Хэнк. Джори взяла оставшуюся бутылку и спрятала в нижний шкафчик, запирая его и кладя ключ себе в карман. На ней сегодня были черные шорты, похожие на мини-брюки от смокинга, и симпатичная полупрозрачная блузка цвета шампанского, сквозь которую просвечивался черный кружевной бюстгальтер. На ногах черные туфли на высоченных каблуках, но даже на них она не догоняла по росту Хэнка. «Поставлю кофе. Не хочу, чтобы другие работники думали, что можно приходить на воскресное собрание в дрова». Хэнк поцеловал ее в щеку. «Как всегда, благоразумная. Что бы я без тебя делал?» «Прикончил бы ту бутылку», — поддразнила она, затем взяла пустой чайник и налила воды. «Проклятье! Я забыла, что у нас закончились фильтры». «Их привезли утром», — промямлил Хэнк. «Они все еще в кладовке». «Схожу за ними», — сказала Джори. «Я с тобой», — проговорил Хэнк, кладя ладонь на ее ягодицы. Когда они удалились, я глянула на экран мобильника, обдумывая звонок, который собиралась сделать. Прежде чем набрать номер, я открыла сообщение. Чувствуя себя трусихой, я все-таки написала. «Есть минутка». «Не могу долго разговаривать. Безумно соскучился. Что случилось?» «Нам нужно поговорить». «Боялся, что ты это скажешь». «Позвони мне, как сможешь». «Я и так собирался». Как всегда, Ти-Джей вел себя очень мило. Неужели я собиралась порвать с ним из-за того, что он занят? Он же предупреждал меня, и я согласилась попробовать. Я обещала, что это не станет проблемой. Но в последнее время мы почти не общались, и надежд на улучшение не было. А еще ситуация с Трентоном. Разрыв с Ти-Джеем не сильно спас бы ситуацию. Уйти от Ти-Джея к Трентону казалось чем-то неправильным, даже если бы я выждала 6 месяцев или 6 лет. Я крутилась с Трентоном за спиной у Ти-Джея. Наши отношения в любом случае будут запятнаны. Коуди очень заблуждался на мой счет. Я поступала не как Рейган, она много хуже. По крайней мере, у нее хватило порядочности сперва порвать с Коуди, а потом возобновить отношения с Брезилом. Она не водила за нос сразу 2 парней и была честна с ними. А я еще пыталась поучать ее. Я прикрыла глаза ладонью. Меня охватил такой стыд, что я даже не могла смотреть в пустоту. Да, было весело и приятно проводить время с Трентоном, но я понимала, что это значит для него, и как бы я себя чувствовала, поступи так со мной Ти-Джей. Видеться с ними обоими, с сексом или без, было несправедливо. Ти-Джей и Трентон заслуживали лучшего. Я поцеловала его. Я нажала «Отправить» и тут же ощутила дрожь в руках. Прошло несколько минут, прежде чем Ти-Джей ответил. «Кого?» «Трентона». «Ты поцеловала его или он тебя?» «Разве это важно?» «Да». «Он поцеловал меня». «Ясно». «И что теперь?» «Это ты мне скажи». «Мы проводили много времени вместе». «Что это значит?» «Не знаю, все так, как есть». «Ты все еще хочешь быть со мной?» «Вопрос, хочешь ли ты этого?» Опять мне пришлось ждать ответа несколько минут. Когда запищал мой телефон, я собрала волю в кулак и посмотрела на экран. Даже если я того заслуживала, мне не хотелось, чтобы Ти-Джей выбросил меня как мусор, кем я, собственно, и являлась. «Я забронирую тебе рейс до Калифорнии».